Высушилась красным сетом цвета, цвета, но я говорю о другом. Если бы я умел это, я и забыл бы себя. Там, где зеленый ветер, золото на голубом. Сердце поет под стеклом. Если бы я был плотником, я сделал бы корабль для тебя, чтобы уплыть с тобой деревьям и золоту над голубом. Как зеленые деревья.